Спортивный Кузьмич. Здравствуйте, в эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это спортивный журналист и эксперт, автор и ведущий программы «Центральная трибуна» Олег Кузнецов. Здравствуй, Олег, спасибо, что пришел. Да, добрый вечер всем радиослушателям. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, по традиции, первый вопрос, который задаю всем гостям. Что из спортивной жизни города, края, страны или какие мировые события заинтересовали в последнее время? Зачем следил? Ну, наверное, все-таки нужно начать с того, что лето у нас подходит, так сказать, к своему завершению. Понятно, что в этой ситуации следил в первую очередь за теми видами спорта, которые вот в летний период самым активным образом проводятся. В первую очередь это, конечно, футбол. Футбол, причем футбол самый разный. Я смотрю футбол любой. Я смотрю футбол, где играют дети. Мне нравится смотреть, как проводятся там детско-юношеские соревнования. То есть с огромным удовольствием слежу за тем, как в нашем городе проходят любительские соревнования. То есть речь идет о чемпионате города. О чемпионате города среди ветеранов, где очень много уважаемых и заслуженных в прошлом футболистов, игроков, которые на самом разном высоком уровне себя проявили и вот продолжают сохранять форму физическую. Совсем недавно посмотрел буквально в среду решающий матч среди 45-летних, где реставрация встречалась с энергией. Была игра за первое место, реставрация выиграла 3-0, ну и практически обеспечила себе звание чемпиона в этой, скажем так, возрастной группе. С чем мы поздравляем команду реставрации и президента клуба. Конечно, да. Коваленко Николай Федорович, естественно, мы поздравляем. Вот. Очень интересными, на мой взгляд, получились старты как в российском чемпионате. Речь идет и не только о, скажем так, российской премьер-лиге, да, речь идет о футбольной национальной лиге, где в этом году собран достаточно сильный, серьезный состав участников, и ожидается напряженная борьба до окончания, вплоть до последних туров. Не как это раньше бывало, да, когда бросают играть там за 10, там, за 12 туров. Пропадает интерес прежде всего игроков, а естественно, что говорить о зрителях, которые, в общем-то, идут на интригу, да, идут за тем, чтобы посмотреть футбол, получить удовольствие от него. Если этого нет, то зрителя не обманешь. И естественно, что начинаются и претензии, начинаются упреки, начинается неуважение и все остальное. Поэтому хотелось бы, чтобы вот все эти турниры, да, которые, по крайней мере, так замечательно начались, там, я говорю сейчас о РФПЛ, ФНЛ, да, чтобы они вот и продолжали держать нас в таком достаточно позитивном, да, напряжении, да, и где каждый выбирает для себя, за кого он болеет, кого он поддерживает. Кто-то там, я знаю, вот есть среди красноярцев достаточно большая группа друзей, да, так скажем, тех игроков, которые по какой-то причине не играют здесь у нас в Красноярске, но выступают за такие команды, как Сибирь, Байкал, Тосно, и Миша Комков играет. То есть вполне допускаю, что, в общем-то, это тоже важная часть футбола, когда ты знаешь, что тебя поддерживают твои друзья. Я знаю, что ты ярый болельщик московского «Спартака». Как тебе инициатива Леонида Анатольевича Федуна заявить «Спартак-2» в футбольную национальную лигу? Абсолютно логичный, абсолютно продуманный и, скажем так, с точки зрения развития футбольного клуба обдуманный шаг, потому что образуется некая брешь вот, в возрасте, скажем так, дубля, да, дублера, когда тебе 16-18 лет, да, и ты выступаешь за вторую команду с расчетом на то, что, в общем-то, когда-то попадешь в первую. Вот, но попасть в первую команду, нужно понимать, да, в 18-летнем возрасте практически нереально, потому что, ну, тот высокий класс исполнителей, который собран сейчас в московском «Спартаке», да, ну, вообще, наверное, нужно говорить о ведущих командах российской футбольной премьер-лиги, он не позволяет даже самой талантливой молодежи оказаться на первых ролях в основной команде. Поэтому возникает вот этот вот пробел между 18 и 22, 23 годами, когда игроки, как правило, пропадают, если они не находят какого-то достойного предложения, значит, от клубов, ну, скажем так, менее сильных, да, от клубов футбольной национальной лиги, да, то игроки просто растворяются и пропадают. И вот «Спартак» абсолютно правильно сделал, и по этому же пути пошел «Зенит», как потом, да, выяснилось. Они тоже, в общем-то, пришли к этому там же. Там немножко не спортивный принцип, там, я так понял, что политическое, но все равно политическое давление имело место быть. Вторая команда у них была во второй лиге, то есть, и нужно сказать, что как раз вот те ребята, которые сейчас играют в ФНЛ, которым по 22, 23 года, вы посмотрите, какой футбол показывают эти команды. Они, я посмотрел, ну, все матчи с участием «Спартака», да, второго, то есть не буду лукавить, и скажу, что... То есть и имеется в виду, ну, по интернету, смотрел, конечно, ну и, конечно, да, же был на стадионе, да, когда они приезжали. Да, я был в Томске, смотрел своими глазами, ну, естественно, здесь, в Красноярске я смотрел, и могу сказать, что, скажем так, по уровню физической готовности, по слаженным каким-то вот атакующим особенно действиям, очень сильно выделяются команды, вот именно «Зенит-2» и «Спартак-2», то есть они заставляют в напряжении вот игроков уже таких достаточно зрелых, да, держаться до самых последних минут, то есть они не сбавляют темп, и, как правило, вот при атакующих действиях практически все игроки соперника, вот по крайней мере с участием «Спартака-2», за линией мяча находятся, то есть они все обороняются. Поэтому очень приятно видеть такой футбол в исполнении достаточно молодых команд. Вот, мы видим рисунок тренерский очень хорошо, по крайней мере, у Бушманова, у Радимова. Очень, скажем так, с большим интересом я слежу за Армавирским «Торпедо», где... Ну, это понятно, это Валерий личностный Карпин. Фактор здесь имеет место, да? Ну, как специалист мне нравится, как работает Валерий Карпин, вот, не буду скрывать. И, наверное, все-таки должны мы понимать, что развитие футбола, так скажем, его модель развития клубного футбола, да, она должна подразумевать, что у тебя, так сказать, вертикаль полностью, она сформирована, и ты всегда рассчитываешь на какое-то подкрепление. Ну да, конечно, мне вот как болельщику ЦСКА немножко даже пугает те здоровые тенденции, которые сегодня имеют место быть в «Спартаке». Ну, не секрет, да, что ЦСКА и «Спартак» — это клубы в какой-то мере антагонисты. Я вот наблюдаю и даже с опаской смотрю, как первая команда под руководством Дмитрия Анатольевича Оленичева уступает. То есть там она в этом году даже, возможно, попадет в зону Лиги Чемпионов. Но если нет, то в Лигу Европы это точно должна попадать. Ну, я всегда вот с настороженностью отношусь к таким прогнозам, потому что, как показывает история, да, «Спартак» очень нестабильная, непредсказуемая команда. То есть она может очень легко отпустить, да, скажем так, какое-то свое преимущество, и в то же время очень легко начать, скажем так, его возвращать. И, конечно же, мне в первую очередь хотелось бы видеть от игры команды Дмитрия Оленичева стабильность. Мне бы хотелось видеть, ну, понятно, что результат нацелены все гранды, в общем-то, российского футбола, но в первую очередь я бы хотел видеть игру, которая будет оставаться стабильной, стабильно интересной для болельщика и, скажем так, с какими-то претензиями на будущее. Спортивный Кузьмич. Олег, я предлагаю сейчас перейти на основную тему нашей беседы. Это любительский футбол в Красноярском крае, в городе Красноярске. И в первую очередь хочу спросить, как тебе выступление красноярских команд в первенстве России по футболу среди любительских футбольных клубов в зоне Сибирь. Я знаю, что ты очень пристально следишь за реставрацией, за красноярским рассветом, который выступает в высшей лиге этого соревнования. За первой лиги в данном первенстве следишь? Как тебе выступление дубля «Енисея»? В меньшей степени слежу за выступлениями дубля «Енисея», да, но мне бы хотелось, скажем так, чтобы это приносило основной команде какой-то толк, то есть, чтобы в этом был какой-то смысл, для чего эта команда «Дюсша» и «Енисей» выступает, соответственно, вот в этой лиге, да, и какой, в общем-то, будет от этого результат для основной команды. Будет ли, скажем так, делаться хоть какой-то акцент на пополнение? Вот. Не секрет, что все болельщики задают один и тот же вопрос. где красноярские воспитанники в команде «Енисей». Почему на ведущих ролях выступают, скажем так, игроки, которые, по большому счету, ну, на голову не выглядят сильнее, чем, скажем так, воспитанники красноярского футбола. Вы посмотрите на реставрацию. Вот, про реставрацию хотелось бы спросить. Вообще, как тебе вот эта инициатива от создания? Это же единственный такой пример в Красноярске, что человек полностью за свои средства содержит. Ну, частный клуб, насколько я знаю. Ну, на самом деле, у нас был Николай Федорович в эфире в «Центральной трибуне», мы с ним разговаривали. Мы задавали этот вопрос. В первую очередь, нужно понимать, что этот человек очень любит футбол. Вот. И наверняка, скажем так, в его жизни футбола очень много. Он играет сам до сих пор по ветеранам. То есть я это знаю. Я прихожу на матч, я смотрю. И я вижу, что очень много друзей. Не тех людей, которые, знаешь, вот что называется, вертятся там у кормушки, да, а именно друзей, которые рядом с ним, да, которые, в общем-то, в том числе полностью разделяют все его инициативы. Поэтому то, что в Красноярске образовался такой клуб, как «Реставрация», это, мне кажется, большая благодарность должна быть прежде всего от лица футбольной общественности Коваленко, да, потому что он создал еще одну, скажем так, возможность, дал еще одну возможность нашему футбольному городу наслаждаться, как бы там сказать, любимой игрой, да, в команде собранные. Посмотрите по именам. Там очень серьезные фамилии. По именам. Это очень серьезные игроки. И причем ряд игроков совсем недавно закончил, ну, скажем так, профессиональную карьеру. Будем так ограничивать все-таки любительский футбол, да, и профессиональный. Насколько я знаю, в «Реставрации» там подходы это профессиональные полностью. Нет, естественно, там, что касается тренировочного процесса, да, да, там он тренируется каждый день, я знаю, значит, я знаю о том, что очень серьезно к режиму, так сказать, они относятся, да, и следят за тем, чтобы игроки были постоянно в игровом тонусе. Для этого и в межсезонье они используют достаточно активно, проводят сборы, что может себе позволить не каждая команда. И ротация, ну, достаточно большая, естественно, в этой команде, учитывая, как любят футбол в нашем городе. Поэтому такие фамилии, как Лужков, Рожков, Гончаров. Горюнов. Ну, Горюнов, конечно. То есть, ну, здесь мы можем называть... Симакин. Ну, это брат, да? Да, это брат Сергей Симакин. Ну, тут можно называть очень много фамилий, на самом деле. Достаточно профессиональный тренерский штаб подобран, да, Кишиневскому Александру Анатольевичу помогают такие известные игроки в прошлом, как Роман Куга, я думаю, ты хорошо его помнишь, Вадим Белохонов, да, лучший бомбардир в истории красноярского футбола. То есть, как раз есть... начинал ходить на стадион, когда они выступали и блистали на трибунах центрального стадиона. Ну, конечно, все хорошо помнят эти золотые времена «Металлурга» тогда еще, да. Конец 90-х годов. И, конечно, в общем-то, с таким подходом профессиональным, с такой достаточно серьезной тренерской работой, плюс имея у себя, наверное, ну, одних из лучших игроков по любителям, да, так скажем, в Сибири, команда и показывает результат. Учитывая достижения, они же, по-моему, несколько лет подряд уже безоговорочные чемпионы. Именно зоне Сибирь в высшей лиге. Реставрация была 2 года чемпионом зоны Сибирь и 2 раза выигрывала кубок среди любительских команд. То есть это 5 зон. Они все, значит, встречаются в Сочи и разыгрывают между собой еще и кубок ЛФК. Вот, «Реставрация» была 2 раза обладателем этого кубка. И, в общем-то, это достаточно, ну, сам понимаешь, серьезный результат в условиях как экономических. Сегодняшних реалий, да, согласен. У меня такой вопрос. Вот сейчас чемпионат идет, «Реставрация» сыграла 16 игр, 16 побед, разница мячей 58-6. Ну, понятно, что они фавориты в этом году. Я думаю, ничто им не помешает в очередной раз выиграть. А почему не переходят во вторую лигу, во второй дивизион, на твой взгляд? Ну, конечно. Городу бы не помешала бы команда второго дивизиона, потому что я видел, когда они играли в 1/128 Кубка России против Новокузнецка, я видел, какой был ажиотаж, как народ пришел болеть за любительскую команду, которая составлена из красноярцев. Я, наверное, тоже в какой-то степени задавался этим вопросом, когда начинал, так скажем, вот только изучать эту тему, да, так скажем, могу сказать, что, ну, ты понимаешь, да, наверное, какая география, соответственно, у команд второй лиги, да, и какая география на первенстве, да, ЛФК. Самый крайний выезд – это Чита. Ну, позволить себе поездку там раз в сезон в Читу, да, там Братск еще, наверное, да, такие крайние восточные города, значит, ну, может себе позволить, скажем так, учредитель реставрации, но если проводить параллель со второй лигой, то какие там команды там? Дальний Восток, Якутия, Сахалин, Якутия. Значит, смена Комсомольск на Амуре. Я не знаю, играет Благовещенск сейчас или нет. Раньше был Благовещенск. Значит, ну, это очень серьезно. Это перелеты, да. Это уже не просто не переезды, так скажем, это, да, перелеты. Это перелеты уже. И причем, сам понимаешь, в нынешних экономических условиях какие денежные средства для этого нужны. Вот в высшей лиге по зоне Сибирь еще выступает вторая красноярская команда. Это команда «Рассвет». Но она аутсайдер. Там при 16 играх у них 2 победы, 5 ничьих и 9 поражений. Прокомментируй вообще систему «Рассвета». Насколько я знаю, это городская команда под покровительством города она. Ну, естественно, это школа городская. Нужно школа. С этого начинать. Это же школа, в которой занимаются дети, дети, юноши, значит. И, ну, как некая вертикаль, да, это команда, это взрослая команда. А там какая, ребята какого возраста примерно играют? Там самого разного возраста. Они начинают от 14 лет и старше. То есть они 14-летние могут выходить вот, да, по высшей лиге и бьются с мужиками, да? 14-летние точно, значит, проводят матчи. Ну, во всяком случае, краевого чемпионата 100%, значит, и я думаю, что часть ребят еще и принимает участие в чемпионате ЛФК. То есть, а сама лига, вот высшая лига, она, я так понимаю, от вылета закрыта? То есть, «Рассвет», если мне память не изменяет, практически каждый год там последнее место занимает? Ну, опять-таки, я так понимаю, что раз соревнования носят такой любительский статус, да, естественно, есть и спортивный принцип. Среди тех команд, которые в первой лиге, значит, становятся победителями, наверняка идут разговоры о том, чтобы сменить прописку и в следующем году выступать в высшей лиге. Но в первой лиге сколько команд? 6? В первой лиге 7. 7 команд. Здесь команд 12. 12. География, соответственно, расширяется, значительно расширяется. Поэтому те клубы, которые выходят из первой лиги, не всегда способны, значит, обеспечить свое участие во всем сезоне. Да? Поэтому, естественно, что «Рассвет», имея поддержку от города, поскольку это все-таки муниципальное учреждение, он ежегодно для этих целей, так сказать, помощь получает. И все-таки какие-никакие, да, усилия прилагает для того, чтобы совсем юные футболисты, значит, получали какой-то опыт футбольный. Что очень важно. Что очень важно, да. Для того, для их роста, для перспектив попадания, в том числе и в школу «Енисей», и дальше уже в команду мастеров. Для этого, собственно, это все работает. Вся эта система работает. Если 14-летний парень талантливый будет постоянно играть против «Реставрации», против «Распадской» из города Междуреченск или там «Шахтера» против «Это мужики». Это будет рост. Ну, конечно. Он играет с мужиками. С теми, с мужиками, которые прошли, что называется, огонь, значит, и медные трубы. Поэтому поучиться у них, значит, и просто, так сказать, плечом к плечу, что называется, постоять, потолкаться, значит, это дорого стоит. Ну, я предлагаю перейти к первой лиге данного соревнования, а конкретно выступление дубля «Енисея», «Енисей-М», так называемого. Как прокомментируешь? Ну, ты уже сказал, что проблема в том, что нет роста, и ребята из дубля не доходят до первой команды. А в целом, мы следим об этом по количеству заявленных игроков. Это, да, это известный факт, что игроков очень мало. Игроков очень мало. Другой вопрос, куда они потом? Они попадают, я тебе сейчас скажу, так сказать, те молодые игроки, которые проходят школу, да, «Енисей», не попадают в основной состав, они опять оказываются в реставрации. Они оказываются в реставрации, они оказываются в каких-то других красноярских краевых командах. в которых к этим игрокам есть интерес. Вот. Но насколько правильно это, да, и насколько, скажем так, этот весь процесс вот, верно, скажем так, организован, это судить, ну, наверное, нам, специалистам, и в какой-то степени болельщикам. Потому что не один раз, не один пример есть, когда ну, очень талантливые игроки перспективные, юношеского возраста, да, на которых возлагали надежды болельщики там, и родители этих, в общем-то, футболистов, они потом куда-то исчезали. Ну, в первую очередь мне вот, приходит на память Сергей Лужков, которому вообще будущее расписывали, что он сейчас играет в реставрации. Ну, я отмечу, что играет очень замечательно. Это один из лучших игроков, конечно, атакующих не только реставрации, а всего этого чемпионата ЛФК. В любой команде второй лиги он бы погоду бы не испортил. Ну, нужно понимать, здесь все-таки есть определенная особенность. Все-таки это, во-первых, это дом, это его родной город. Так скажем, я уверен, что те условия, которые все равно есть у игрока в реставрации, они в какой-то степени могут его устроить, да, так скажем. Может быть, даже и заинтересовать, не знаю. Ну, а в целом, ты вот ходишь на игры Дубли Енисей по первой лиге, смотришь, как они выглядят? Кого бы ты там выделил? Я бы не сказал, что я хожу на них, да, и смотрю. И мне, на самом деле, сложно рассуждать именно о Дубле, да, Енисей, поскольку я не очень хорошо знаком с их, так скажем, выступлениями. Но я знаю, что, опять-таки, наверное, все-таки в данной ситуации стоит говорить о роли тренера, да, который, в общем-то, является для такого возраста уже мальчишкой не только тренером, но еще является наставником и для кого-то еще и отцом, потому что у некоторых ребят отца нет. И для них, так сказать, лишний раз это не только там способ сходить там, на тренировку, да, там, значит, и как-то провести время. Это еще и получить какое-то необходимое общение. Поэтому, знаешь, что у Дубля, значит, тренер Сиддиков, это отец Раиса, да, вот, он достаточно давно уже работает. И, по крайней мере, не могу ничего плохого сказать об этом специалисте, потому что все-таки отзывы о нем очень хорошие. Конечно, хотелось бы, чтобы Дубль Енисей выступал по высшей лиге, потому что вот если посмотрим, да, состав участников высшей лиги в зоне Сибири, то от Новосибирской структуры Новосибирской Сибири две команды. Это Дубль молодежки Сибири и Сдюшор Сибирь. Они играют по высшей лиге. Плюс ко всему во втором дивизионе Сибирь 2 выступает. То есть четыре команды в структуре. Но это о чем говорит? Что большой кадровый потенциал у наших друзей. Я все-таки, наверное, склонен соседей рассуждать несколько по-иному. Или финансовые моменты там? Нет. Дело в том, что распределение, наверное, идет таким образом, что все-таки у Сибири это одна школа. А в Красноярске этих школ, ну, сам понимаешь, здоровый мир, это реставрация, это рассвет. Это значит, в какой-то степени, ну, мы можем сюда приплюсовать там и Тотем, да, который, в общем-то, Красноярский детский дом номер один взял на себя, значит, и полностью поддерживает эту команду, да. Вот, поэтому здесь нужно рассуждать, нельзя рассуждать и сравнивать, так скажем, эти две абсолютно разные системы, в котором, значит, в новосибирской системе, где есть, соответственно, только одна школа, есть под ней, значит, команда Дубль, да, и потом уже идет молодежная команда и команда основная Сибирь. Вот, в Красноярске ситуация несколько иная, и, наверное, вот как раз ситуация с реставрацией, да, с такими частными клубами, которые, в общем-то, берут и полностью закрывают там целую команду, да, собой, эти организации. Это там Лесстройинвест из Пировского района, тоже очень хорошая, очень грамотно организованная команда, уже которая не первый год доказывает, что она по праву является сильнейшей в чемпионате Красноярского края. Там, выигрывает со свистом. И мини-футбол, и большой футбол. Если... Да, и это команда, которая еще зимой позволяет себе на мини-футбол, который абсолютно разный вид спорта, да, который абсолютно никакого, точнее, так сказать, не то, что никакого отношения, а абсолютно разным и мячом, да. Значит, и правила различные. Но, тем не менее, ребята из Лесстройинвеста, я это очень хорошо знаю, я с ними очень хорошо знаком со всеми, они спокойно, значит, зимой переходят в зал и выступают на очень высоком уровне. В дебютный для себя сезон прошлый мини-футбольный чемпионата Красноярского края ЛСИ занял второе место. После Ачинска. После, да, Ачинска. Это нужно понимать, что такого никогда не было в истории, в общем-то, красноярского мини-футбола, да, краевого чемпионата, чтобы команда, которая выходила из второй группы, сразу становилась чемпионом. А ЛСИ там не хватило, по-моему, 2 очков. Там борьба была до последнего тура, там они, по-моему... И при этом ЛСИ достаточно спокойно обыграл 2 многократного чемпиона из Железногорска, Енисей, ГХК. Абсолютно по делу в Железногорске я ездил на эту игру. 2-7 они выиграли. И потом в ответном матче еще, значит, победили. Еще в финале кубка умудрились, значит, во второй ответной игре, когда, значит, завоевали кубок. Но этот кубок у них потом в итоге отобрали за то, что принимал участие в игре Андрей Буллер, у которого было 3 желтых карточки, и он должен был пропускать финал. Понятно. Ну, в целом, мини-футбол, да, для нашего региона, мне кажется, это вообще особый вид спорта, имеется в виду наши климатические условия. Но мне не до конца понятно, почему у нас до сих пор нету команды профессионалов там, в той же высшей лиге. Я сейчас не говорю про Суперлигу, где выступает Динамо. Я сейчас попытаюсь тоже ответить. У нас кадровый ресурс, насколько я знаю, позволяет, естественно. Для команды высшей лиги, вот из красноярца взять, в высшей лиге они бы не потерялись бы. По второму шлону российского мини-футбола. Почему я, так? Наверное, все-таки даже здесь, вот к этой, как применительно к этой области, да, нашей спортивной жизни. Мини-футбол – это очень незатратный вид спорта, в отличие от футбола большого. Там нет таких, во-первых, зарплат? Там нет таких, скажем так, различных экономических вокруг команды, да, всяких условий. Нет таких, наверняка, там каких-то особых разъездов, да, если команда будет выступать в высшей лиге, то это все-таки определенный регион, там все-таки они делятся там. Там до Ухты летать там надо. Нет, высшая лига, это она же как там... На 2 делится эшелон, насколько я знаю. Но в любом случае, так скажем, это не ФНЛ. Футбольный, ну да, то есть, где 38 игр, да, значит, за сезон, половина из которых тебе нужно пролететь еще вдоль и поперек. От Калининграда до Хабаровска. Да, Владивосток. Владивосток, дальше. Владивосток будет дальше. И вот применительно к этой ситуации я бы начал вообще, знаешь, с чего? Я очень хорошо знаю, как организован студенческий мини-футбол. И я знаю, что вот именно из студенческого мини-футбола очень много людей, скажем так, дорастают до очень высокого профессионального уровня. И, Олег, я предлагаю обсудить это после коротенькой, да, рекламы. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу: улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона спортивный журналист и эксперт Олег Кузнецов и я, Дмитрий Золотухин, и мы продолжаем. Олег, мы перед рекламным блоком говорили про мини-футбол, о том, как сделать хорошо, чтобы мини-футбол культивировался и развивался в Красноярском крае. Я продолжу свою мысль. Я считаю, что команду, которая играла бы в мини-футбол, можно создать исключительно из красноярских воспитанников. Даже фамилии сейчас. Их у нас очень много. Это, в первую очередь, я исхожу из соображений успехов, которые на студенческом уровне добились уже. Например, команда Сибирского федерального университета выигрывала не один раз уже в соревнованиях мини-футбол вузы. Это общероссийский проект, в котором участвуют все вузы, ну, практически все вузы. Особенно памятный финал 2011 года, когда они проигрывали в три мяча, сняли вратаря и, да, и вырвали игру, попросили пенальти. Ездят как победители этого турнира они на всеевропейские игры, значит. Среди вузов. Да, среди вузов. И один раз выигрывали уже эти соревнования. В этом году, кстати, СФУ стало вторым. Второе место заняли. И нужно понимать, что при таком уровне, значит, подготовки наших красноярских спортсменов, естественно, что нашими игроками усиливаются команды, которые играют в том числе и в Суперлиге. Назовем сейчас Гончаров. Просто фамилии. Гончаров, Петров, значит, Скворцов, Богатов, Пичугин, вратарь, Дорофеев, вратарь в «Газпром-Югре». Да-да-да. Значит, он ездил, по-моему, насколько я знаю, в стажировку, в аренду, там, не знаю, в Бразилию он даже выступал, насколько я знаю. То есть, очень серьезная школа, значит, такая красноярская школа, как, например, «Ротор», которая подготовила, значит, и Богатовых, Кононовых, значит, Ларионова, я могу вспомнить сюда, да? Капитана реставрации сегодняшней. Да. Мы теряем, на самом деле, просто вот уникальную возможность быть в мини-футболе на ведущих ролях. У нас прекрасное прошлое от, например, игрока «Этеры» Александра Мельникова, который бы спокойно мог взять на себя инициативу по созданию мини-футбольной команды, стать ее тренером и подготовить в том числе команду и для Суперлиги. А касательно чего не хватает? Может быть, еще не запускают этот проект в силу того, что арены нет подходящей? Ну, мы знаем, что дворец спорта имени Ивана Ирыгина занят постоянно. Сейчас баскетбол будет там, волейбол там будет. В чем проблема? Ну, хорошо, давайте искать альтернативные возможности. Есть, ну, вот в Солнечном. Давайте играть в «Металлурги», например. А он позволяет высшую лигу там менять? Да. Потому что, насколько я знаю, место там вообще непонятно, сколько он вмещает. Там, думаю, не прописано. Я думаю, что при должном, так сказать, при должном внимании к этой проблеме, я думаю, что этот вопрос решить можно. То есть где согласовать играть, и с руководством федерации. Да, где играть? С руководством краевого футбола нужно это обсудить. Вот. Все мы прекрасно знаем, с кем его нужно обсудить. Вот. Но другой вопрос, захотят ли в краевом футболе, в руководстве краевого футбола этим как-то озадачиваться. Ну, я предлагаю сейчас перейти к чемпионату края по большому футболу. Как известно, он продолжается, набрал обороты. В целом, как тебе ситуация, которая там сегодня происходит? По первой группе. Ну, лидер «Лесстройинвест», это понятно. Ну, на самом деле, абсолютно закономерно, абсолютно заслуженно. И результаты говорят сами за себя. Команда проиграла только две игры в этом летнем сезоне. Насколько я знаю, одну. То есть, мы проиграли еще в чемпионате города. Дзержинцу 1-2. Это представь при том количестве игр, которые проводит команда, да, это порядка уже, наверное, 25 матчей, которые сыграл «Лесстройинвест». И при этом нужно понимать, что он играет там не двумя составами, как играет «Реставрация». То есть у «Лесстройинвеста» ресурсы-то ограничены. Расскажи, пожалуйста, вообще, это чья инициатива? Вот, насколько знаю, команда новая, сходу стала занимать самые высокие места. Ну, на самом деле, это... Сейчас нужно говорить не о том, благодаря кому эта команда появилась, да, а появилась она благодаря, скажем так, дружбе определенного количества людей, определенного круга людей, да, которые всю жизнь, там, ну, все детство, скажем так, проиграли вместе. Там, Максим Округ, братья Болсуновские. Соответственно, это те ребята, которые любят футбол с детства. которые всегда мечтали создать команду и, соответственно, в этой команде играть. Слава богу, что на пути, соответственно, этих людей появился такой человек, как Сергей Николаевич Михайлов. Сергей Николаевич Михайлов – это депутат районного совета Пировского района Красноярского края. Этот человек, который, значит, различные социальные проекты реализовывал до того момента, как появилась футбольная команда. Он устраивал и автопробеги, значит, по территории Красноярского края. И различные, значит, мероприятия, касающиеся там сельских игр. То есть он очень, скажем так, эффективный управленец. И когда, ну, скажем так, ребята вышли с предложением, а давай вот создадим команду, вот, Сергей Николаевич одобрил их мысль, да, и воплотил в жизнь. Но нужно понимать, что вот все начиналось-то не так, скажем так, вот знаешь... Гладко, да? Ну, сходу, то есть не было... Таким, не было такого объема, да, скажем так, до, вот, к которым сейчас... Вокруг, ну, как сейчас выглядит команда, такого, естественно, не было, да, начиналось все вот поэтапно, поступенчато, да, значит, и когда все-таки дошли до уровня чемпионата Красноярского края, да, команда, и, значит, сходу заняла там первое место, по второй группе, я имею в виду, да, и вышла в первую, ну, скажем так, этой командой стали интересоваться, естественно, в краевом чемпионате. И нужно сказать, что за столь короткое время, с 2011 года, ЛСИ, значит, свое существование ведет, команда уже становилась два раза чемпионом Красноярского края. Это очень высокий результат. При этом они сделали это два года подряд. Вот. И в том числе в первый год, когда они играли, они стали чемпионами, когда играла реставрация в этом турнире. О, как. Интересно. Они сыграли 0-0 в первом круге и выиграли 2-0 в решающем матче. Стали чемпионами. Вот судя по турнирной таблице 77-го чемпионата Красноярского края по футболу среди команд первой группы, наметилась такая тенденция, что три команды впереди планеты всей, что впереди края всего. То есть это Лейстроинвест, ФК Ачинск, Формула. И вот ситуация в турнирной таблице, она действительно отражает текущее состояние? Конечно, да, она отражает абсолютно текущее состояние, потому что эти команды... Железногорск, Шарыпово... У которых есть ресурс, у которых есть экономический ресурс, которые имеют систему поощрения. А, во как. То есть понятно, что в любительском футболе нет каких-то там профессиональных требований, да, но есть система поощрений. И в этих трех клубах эта система работает, ну, скажем так, очень эффективно. И мы видим результат, и по тому месту, которое занимают эти команды, и по той обойме игроков, которая собрана в каждом из этих клубов. Лестроинвест обладает очень серьезным составом. Все-таки такие игроки, как Селиванов, Антоненков, Буллер... Нужно понимать, значит, это люди в свое время, так сказать, достаточно серьезные надежды подавали. Вот. И также в Формуле. Это те игроки, которые не попали по какой-то причине там, в реставрацию. Это те игроки, которые, значит, не смогли попасть, ну, я имею в виду юных совсем игроков, да, в ДЮСШ там, и в систему Енисея. Те игроки, которые не попали в Лестроинвест, они все оказались в Формуле. Ачинск, он существует за счет города или там еще Роснефть способствует? Ну, я знаю, что проект Роснефть-Ачинск – это мини-футбольный проект. То есть команда под этим брендом играет зимой в чемпионате Красноярского края по мини-футболу. А ачинскую команду поддерживает, да, администрация города Ачинска и Илай Ахметов. То есть это та команда, которая радует горожан, ачинцев, которые приходят, я знаю, и заполняют полностью трибуны почти на каждую игру. Там спрос на футбол есть. И я вот даже одно время думал, почему бы руководству футбольного клуба Енисей не организовать там матч ФНЛ, ну, по договоренности с соперником. Идея почему бы не привести им профессионалов на периферии? Но... Просто при всем уважении, когда в Красноярске приходят 1,5-2 тысячи человек на матч футбольной национальной лиги, нужно задаться вопросом, а есть ли смысл здесь проводить? Когда там, на периферии края, огромный спрос на качественный футбол? Могу ответить так на этот вопрос. Ну, во-первых, это, конечно, технический регламент ФНЛ. Ну, да. То есть нужно понимать, что не все спортивные объекты подходят для проведения матчей национальной лиги. Там, насколько я знаю, 5 тысяч вмещает стадион. Ну, а там, разные, там свет, там, разные, наверное, да, проблема нюансы, с освещением. Технические, разные, различные нюансы. Ну и прежде всего, может быть, и можно было этот вопрос как-то, так скажем, ну, даже пускай этот матч был бы выставочным, понимаешь, неважно, чтобы он был официальным. Ну, привезите его в Сибирь, договоритесь с Томском. Uh-huh. В общем-то, сыграйте вы в Ачинске, да, правда, что. Сыграйте вы еще где-то. В Лесосибирске постелили прекрасное поле. То есть... Первая краевая команда, по идее, должна по краю-то ездить, показывать свое наличие вообще. Ну, на мой взгляд, это вот это отношение, прежде всего, руководства нашего краевого футбола к этому самому футболу. Поэтому любые инициативы мы с вами сейчас можем перечислять, угу. Да, но мы видим, что, к сожалению, они не реализуются. И дело с мертвой точки как не сдвигается. Ну, а в целом, вот ты же ездишь на матчи чемпионата края по большому футболу, вот как явка в том же там Железногорске, в Шарыпово, ну, команды с нижней части там турнирной таблицы, либо середняки, как Лесосибирск. Ну, я знаю, что очень, как мы вот сейчас обсудили в Ачинске, очень большой интерес к футболу. Другую периферию еще имею. Если говорить о других городах, в Железногорске ходят люди по 300, по 400 человек. На матчи большого футбола, при том, что команда у них явно аутсайдер. Ну да. В общем-то, может быть, помятуя каких-то былых заслуг, потому что Атом все-таки был неоднократным чемпионом Красноярского края. В Шарыпово, в Минусинске, в Лесосибирске ситуация, конечно... Ну, я бы сказал, печально, потому что, имея такие стадионы, они не имеют зрителей. 50 человек – это ведь не показатель. То есть в том же Минусинске приходит, да, на 50... Ну, 50-60 человек – это зеваки, я считаю так. То есть для меня это не поклонники футбола, это просто люди, которые пришли там скоротать время. Понятно, что в провинциальном городе очень сложно найти себе занятие по душе, поэтому любое действие, приехал бы театр, понимаешь, там, ну, и да. Выставил бы на улице бы какую-то сцену, он бы собрал, я думаю, гораздо больше бы людей. А по второй группе, по краю, чемпионат Красноярского края, по второй группе следишь, там 5 команд всего лишь играет. Ну, так сказать, слежу я только по турнирной таблице, за, ну, да. Естественно. Я не езжу на матчи, там, да, никак не отслеживаю, там, значит, потому что получается, и так очень много времени у меня это отнимает. Вот. Ну, знаешь, что там играет Маршал. Вот команда Романа Тамоева. Угу. Ну, что сказать? Это соревнование для тех, у кого нет возможности выступать в первой группе. А по регламенту там какая ситуация между первой и второй группой? Нужно последняя выиграть? Команда вылетает, и чемпион второй группы заходит. То есть это обязательное условие, если средств финансовых не хватает, то если можно средств, отказаться. То все остаются, так сказать, на своих местах. Когда мини-футбол стартует краевой? Наверное, обычно... Октябрь-ноябрь? Ноябрь месяц, да. Чемпионат Красноярского края начинается у нас где-то в начале ноября. Ну и чемпионат города Красноярска примерно в эти же сроки. Расскажи, пожалуйста, всем радиослушателям, где следить за календарем игр, за перипетиями региональных футбольных событий. Значит, очень просто на самом деле. То есть есть, если говорить о городских соревнованиях, сайт Красноярской Федерации Футбола, красфб.ру. Все соревнования, детско-юношеские, взрослые команды и ветераны, они все женщины, значит, эти полностью освещаются. Есть календарь, есть турнирная таблица, чемпионата, кубка, что хочешь, значит, ты там найдешь. Есть... Значит, ресурс по краевому и региональному футболу – это сайт Федерации футбола Сибирь, sff-sibiria.ru. Там все соревнования, и краевой чемпионат, значит, и чемпионат ЛФК. Значит, плюс… Радиярск. Анонс составит. Но я бы обратил внимание еще для тех любителей футбола, которые действительно, скажем так, хотели бы посмотреть видеоотчеты, да, почитать какую-то аналитику, это, конечно, обратить внимание на официальные сайты наших ведущих клубов. Это Лестроинвест, это Реставрация. Заходите, все очень хорошо освещается, значит, и все практически все игры команд в видеоформате, причем с нескольких камер сняты. Пожалуйста, смотрите. Что даже редкость для матчей ФНЛ, когда картинка подается с нескольких камер. А у нас на уровне края и Сибири мы снимаем красиво. Еще, наверное, HD-качество, да? Конечно, да, естественно. Поэтому это как раз и говорит об отношении, понимаешь? Если командам это интересно, если они, так скажем, в этом заинтересованы, виден сразу результат. В первую очередь все у нас строится на энтузиазме, да? Можно так сказать. Конечно, да. Как это всегда бывает. Спортивный Кузьмич. Олег, я не могу не спросить тебя о твоей замечательной телепередаче «Центральная трибуна», в которой ты являешься и автором, и ведущим. Расскажи подробнее о данном проекте. Когда вы стартовали? На самом деле, «Центральной трибуне» уже, сейчас я скажу, 7 лет. В 2008 году мы начинали еще на 12-м канале. На острове отдыха располагался. И в эфире 12-го канала «Центральная трибуна» в апреле месяце 2008 года начала свое существование. За это время мы успели выйти на 12-м канале, на Афонтово еще старом. То есть, который был РТВ, имеется в виду? Нет, да? Нет. Который еще то был, самое? Да, то самое, с Сергеем, там, Кимом, то есть вот там мы, да, выходили. Затем мы перешли на ТВЦ. Здесь спасибо Саше Дьякову, который центр был тогда директором. Центр Красноярск, да, который сегодня? Да, центр Красноярск. И там мы выходили порядка, наверное, 4 лет. То есть там даже сменилось руководство, мы все равно выходили, там, значит, снимали офис, делали передачу. И совсем недавно, полгода назад, в январе месяце, мы запустились на обновленном Афонтово, где проработали до конца июня месяца, ну, почти полгода. И, в общем-то, ну, все выпуски «Центральной трибуны» на Ютубе есть, поэтому все, что мы делали, по крайней мере, на Афонтово, можно в открытом доступе посмотреть. Скажи, пожалуйста, вот сегодняшний формат, да, который вы на Афонтово даете, он сильно отличается или он точно такой же, как вы начинали? То есть два ведущих? Нет, безусловно. Мы на самом деле начинали в формате, знаешь, Евроньюз. То есть у нас не было ведущего. У нас, ну, поначалу имеется в виду, мы выпускали сюжет просто через перебивки, да, которые снимали в течение недели. Затем пришли к выводу, что все-таки ведущего надо вести. У нас вела девочка, у нас был партнер спортивный бар, и мы снимали ведущую вот в спортивном баре. Ну, скажем так, формат, я считаю, что это очень условно такое, скажем так, понятие, потому что формат-то как раз ты сам формируешь. Это прежде всего то, как это интересно тебе. Потому что зритель смотрит твою передачу именно вот как раз в призме того, как это интересно тебе, понимаешь? Он видит спорт именно таким, как это интересно тебе. Поэтому я стараюсь, чтобы мой спортивный мир был интересным. Я стараюсь использовать не только общедоступные какие-то, да, так скажем, ресурсы. Я там стараюсь ездить не только на исключительно спортивные события, но и околоспортивные. Я стараюсь встречаться с теми людьми, которые, скажем так, будут интересны спорту не с точки зрения завоеванных наград там, или медалей, да, кубков, а с точки зрения того, насколько спорт был бы неинтересным без этих людей. Вот, в частности, приведу пример Андрея Сберовского. Это, да, как раз от 30 июня передача? Да, это была она у нас последняя была перед отпуском. И как раз вот Андрей, это как раз тот человек, который вроде бы к спорту имеет опосредованное отношение, но в то же время он очень хорошо разбирается в психологии спорта, потому что спорт – это люди. Ну и в целом он хороший психолог. Да. А когда вы ходите без отпуска? Ну, вот сейчас, в данный момент, у нас ведутся переговоры, потому что... Даже так? То есть, да, еще непонятно? Ну, когда именно, да, мы не понимаем, в каком формате, скажем так, передача будет теперь выходить, потому что у Афонтова, значит, сейчас свои новые проекты, да, запустились, там, «Утренний кофе» и, ну, другие социальные проекты, которые несколько иной формат имеют, чем тот, который был, допустим, весной. Поэтому и нас, естественно, к этому формату приобщают, принуждают, так скажем, следовать этому формату. Поэтому какой будет передача, ну, увидим в самое ближайшее время. То есть, ну, точной даты пока нет. Мы не знаем. Я знаю, что ты очень ярый болельщик регбийных, регби, и в частности Красного Яра. Какие у тебя ожидания перед дерби, очередным дерби? Ну, здесь нужно понимать, что матч, конечно, особой принципиальной нагрузки с точки зрения турнирной таблицы не несет, потому что все понимают, кто будет играть в финале. Да? Вопрос, кто на каком поле состоится там первая игра, на каком вторая, на каком, дай бог, решающая. Что хочу сказать? Я ожидаю увидеть, ведь это, знаешь, как вот в театре получается, это предпремьера такой, предпремьерная репетиция. Да-да-да. То есть за ней уже все, за ней уже репетиции не будет, так сказать. Для любого из участников другой возможности оценить свои силы перед финалом, такой возможности не будет. Поэтому мы будем смотреть матч в условиях, приближенных к финалу. Поэтому сильнейшие игроки, я думаю, что не до экспериментов, и сильнейшая мотивация. Но в регби по-другому не бывает. То есть это не футбол, где, скажем так, за результатом какие-то бывают скрытые, знаешь, такие вот там фортуна, везение какое-то. Здесь такого нет. Здесь в этом виде спорта все достаточно четко. То есть никакого обмана быть не может, сильнее тот, кто действительно сильнее. Поэтому за это, наверное, регби и любят искренние, истинные поклонники этого вида спорта. Вот могу сказать, что я со своей стороны очень полюбил этот вид спорта, потому что он действительно открывает настоящее качество человека. Как было сказано в вашей программе, что футболисты весь матч делают вид, что им больно, а регбисты весь матч показывают им, что им не больно. Никогда этого не сделают. Потому что если оказывается помощь, то она оказывается только в тех случаях, когда она действительно необходима. Когда там рассекли лицо, там, значит, да, или там сломали руку кому-то. То есть были такие случаи. Но нужно понимать, что все мы люди, и спортсмены, они, скажем так, закаливаются только вот, когда чувствуют, что их никто там, они никого не смогут обмануть. А расскажи нашим радиослушателям, когда и где состоится дерби. Надо, думаю, пригласить всех. Естественно, да, давайте пригласим, пользуясь случаем, всех болельщиков, ну, не только Красного Яра, но и Енисея СТМ. Всех красноярцев. Да, 1 сентября, День знаний, праздник большой, большой регбийный праздник, стадион Красный Яр, мэр ЧК 57, 19:00. Приходите и покупайте билет, ни в коем случае не жалейте, значит, денег, потому что это действительно зрелище. Учитывая, которая, что цена вообще не кусается, а улыбается. Да, это плюс атмосфера действительно праздничная. Я уверен, что на матче Красного Яра всегда праздник. То есть они стараются делать, ну, скажем, не спектакль, конечно, но они стараются делать все для зрителя. То есть чтобы зрителю было не скучно ни в перерыве, ни до начала матча, ни после его окончания. Поэтому я, например, на Красный Яр, на стадион хожу с большим удовольствием. На «Авангард» в меньшей степени, да? Ну, на «Авангард», но, да. Но, тем не менее, тоже приезжаешь, я, конечно, следишь за, да, друзьями-соперниками. Конечно, все равно и в «Енисей СТМ» у меня играют знакомые регбисты, то есть ребята абсолютно, которых я уважаю, которые, по крайней мере, всегда доказывают, что на поле, что они настоящие мужики. Олег, спасибо тебе большое, очень продуктивно и интересно пообщались. Спасибо вам, да. Это была программа «Спортивный Кузьмич». Моим гостем сегодня в студии был спортивный журналист и эксперт, автор и ведущий телепрограммы «Центральная трибуна» Олег Кузнецов и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Всего хорошего. «Спортивный Кузьмич».